Глава 38. Нинель предстала перед нами с теньком истинной фурией, раскрасневшаяся, растрепанная, лицо перекошено злобой, глаза так и сверкают. «Ты!» Без лишних слов Лилая первой руки бросилась на меня с кулаками. «Ты!» Не стала я спорить. Даже присвистнула от восхищения. Время было, пока рыжая неслась на меня, пыхтя, как рыба хтун. В последний момент все-таки пожалела дуреху. Но куда столичной Лилае против хвостовой дикарки, скажите, пожалуйста? Руководствуясь исключительно благородным порывом, отступила в сторону, подставив противнице ножку. В таком состоянии носом по прохладной плитке проехаться — самое то, чтоб в себя прийти. А клюв потом лекари подлатают. Вот только Нинель моего широкого жеста не оценила. Она попросту озверела в конец. «Ты, тварь!» — орала она, срываясь на виск. «Проститутка хвостовая! Кристаллоискательница!» — окатила меня соперница с самым грязным островным ругательством и бросилась снова. Тут уж стало недомысленного красноречия. Била быстро и эффективно, чтобы наверняка. При этом было странное ощущение, будто со стороны руковожу своими действиями. Сперва это было даже на руку, но уже скоро стало шертовски мешать и злить. Кто-то будто нарочно стремился оттеснить меня от собственного тела, и когда я поняла, что это шлёнг использует запретные чары по отделению магии, озверела в конец. Походя расквасила стервелин нос, подбила глаз, вывернула руку. Не из сустава, не сильно, кстати. Так, поучить. Вот только ученица из Нинель вышла так себе. И мое прекрасное душе обошлось мне в клок волос, ссадину на подбородке, пропущенный и очень болезненный удар под дых. Больше жалеть ее не стало. И не потому, что Нинель, наряду с остальными лилаями из лицея, многое почерпнула у Еськи-сан. В конце концов, обучали нас всего пару месяцев, а я-то в хвосте росла. И с самого нежного возраста привыкла брать на себя ответственность за полученные синяки и шишки. Если вкратце, одним словом, дрались мы остервенело. Самозабвенно даже. Отдавая самую себя этой нежданной драке, я и половину ругательств в свой адрес мимо ушей пропускала. А зря. Иначе раньше сообразила бы, с чего это вдруг Нинелька наша взъерепенилась, как ихтионка в гоне. «Ты!» — рычала она. «Это все ты!» — окрутила владыку змеюка хвостовая, обвела своими подлыми кольцами. И тут до меня с запозданием дошло, что взбесилась стервелина из-за поцелуя. Видела, должно быть, специально поджидала, караулила. Конечно, Еська-сан всех нас выдрессировала на славу. Хоть в плавучий цирк иди, если карьера на Оле не задастся. Но против меня у Нинель не было ни полшанса. Она и сама это поняла, когда оказалась ничком с заломленной за лопатку рукой. Пыхтя и ругаясь ничуть не хуже, я пыталась подтянуть и вторую руку к первой. Нинель же подвывала от боли, плевалась и пыталась легаться. «Подстилка хвостовая! Как он мог? Тебя! Целовать! Тебя, гадина! А меня оттолкнул! Меня он отпихнул ногой! Меня! Как? Как? Как-как? Как им кверху?» — пропыхтела я, присоединив, наконец, вторую руку Нинель к первой. «Владыка не мог тебя выбрать!» — выла, заливаясь крокодилями слезами, лилая шлёнг. «Не мог!» «А это уже не твое ихтионье дело!» — любезно прокомментировала я ее негодование, забираясь сверху, чтобы хоть немного перевести дух. «Если бы я только знала, как не скоро мне придется этот самый дух перевести...» Дело в том, что как только пальцы стервели встретились, она прибегла к магии. Что, в принципе, было ожидаемо, но подло. Очень подло. И незаконно от слова совсем. Магические поединки между Наоли не на арене, запрещены. Последнее я выкрикнула вслух, но с запозданием. Лодыжки и запястья в мгновение ока оплели колючие побеги. Я позорно завалилась на бок, мешком удобрений, скатываясь с рыжей лилаи. «Свинота ты плодородная!» — прорычала я, дергаясь и силясь избавиться от оков. Несколько сложных пасов пальцами. У меня возникло ощущение, что стервель отрабатывала заклинание заранее и кисти вывернутых назад рук намертво примотала к подтянувшимся лодыжкам. И вот что мне, небесной всаднице, делать против такого противника? Не колючки ж седлать, а вот взнуздать стерву ее же колючей лозой — идея заманчивая. К тому же я, в отличие от противницы, не в лучшей форме. Из последних сил я сконцентрировалась, призывая в центры ладони сгустки магии, а затем шарахнула тем, что удалось извлечь по треклятым колючкам, что есть мочи. «Ай!» — завопила стервель, покачнувшись. «Ах ты, сирена такая!» И тут же взвыла на какой-то совершенно дикой ноте. «Собака!» — она задергалась, будто от осы отбивалась. «Тенек, да!» — завопила я во всю глотку, обнаружив, что лисенок вцепился Лилаей в зад. «Хорошо, малыш, да, молодец, еще!» До сих пор феник вовсе не помогал в схватке, даже мешал. Он совсем еще маленький и просто не сообразил, что драка у нас с Нинель всерьез. Решил, игра такая. К тому же, с тех пор, как я по настоянию магистров стала брать его с собой на арену, пришлось приучать к дружественной реакции на всех Лилай, без исключения. Так что на помощь своего «зверя запределья» я с самого начала и рассчитывала. Тем приятнее оказался сюрприз. «Уничтожу! Уничтожу! Уничтожу!» — остервенело повторяла Нинель, прицеливаясь на этот раз в тенька. «Тяв! Тяв! Тяв!» — отвечал ей тенек, уворачиваясь играючи и бодро перескакивая через колючие лозы. А целиться и крутиться при этом волчком — то еще удовольствие. Нинель, как следствие, зверела еще больше. Я же, благодаря своему чудесному малышу, получила необходимую, как воздух, фору и быстро избавилась от рассыпавшихся в труху оков. Бить магией? Но у меня ее как таковой практически не осталось. Даже проверять страшновато. Хоть владыка и носился со мной, как павлиниха с яйцом, а все же самое удивительно, как до сих пор не свалилась от усталости. Проверив резерв, я только покривилась. Остатки былой роскоши ушли на борьбу с треклятыми лозами. Что ж, может и к лучшему. Магистры очень настойчиво предостерегали нас от подобного, в красках расписывая все подводные камни таких поединков. И во многом, конечно, с магистрами этими можно поспорить, но по части контроля магии они на островах лучшие. По сравнению с ними, даже сильнейшие из нас — бабочки-однодневки. Хотя в нашем конкретном случае скорее мартышки со смертоносными артефактами. Мы еще не умеем рассчитывать собственные силы. Так можно вмиг выгореть, в легкую, и навсегда остаться пустышкой. А еще столь серьезные колебания силы могут привести к тому, что вся магия на сотни миль вокруг выйдет из-под контроля, сойдет с ума в буквальном смысле. И тогда уж никому на островах не поздоровится, от чародеев до магических существ, которые непонятно, как это перенесут, и неизвестно, как себя поведут. Потому я все медлила и медлила, по привычке доверяясь хвостовым инстинктам. Ко всеобщему несчастью, Нинель была не столь щепетильна. Клацающие пастями, как крокодилы, и пугающе послушные, как собаки, зеленые побеги, так и взвелись по сторонам от нее. Раззявив свои жуткие, усеянные бесконечными рядами зубов рты, раскрылись, будто воронки, нацеливаясь на нас с заполошно затявкавшим теньком. До зверька, кажется, окончательно дошло. То, что происходит, не игра. «Стоять!» — закричали, снижаясь горгоны. «Глупые девчонки! Что вы творите в такое время?» Они встали в привычный треугольник щит, и я едва устояла на ногах. Таким сильным оказалось облегчение напополам с усталостью. Хуже всего было то, что банально надавать Нинели по холеной мордашке горгоны не могли. На Оле владыки неприкосновенны. Даже стервель, шарх ее за ногу, пока таковой является. Даже с учетом того, как хорошо она подготовилась ко встрече со мной. И даже с учетом того, что пришла на эту встречу Нинель не одна. «В какое такое время?» С этими словами из-за живой ограды показалась розовая Зои и танцующей походкой направилась к нам. Танцующей в буквальном смысле. Бессовестно пользуясь священным даром, Зои на ходу усиливала собственную магию. Глаза Лилаи вспыхнули розовыми фонариками, и с каждым ее шагом светили все ярче. «По мне, так самое время вышвырнуть хвостовую выскочку прочь из дворца», — проговорила она, улыбаясь и в игривом жесте потирая ладони. «Довольно ей с владыкой света путаться», — присоединилась к Лилаям и Марселла. «Ну, появлению этой я не особо удивилась. А нас степные ханы разберут. Вот уж спасибо так спасибо». Из мраморного бассейна вынырнула Велиока Расчёди. «А я говорила, что нужно было с самого начала избавиться от гадины», — вторила однокашницам Свияна. «Я только диву давалась. В этот раз обещавшая уничтожить меня Нинель превзошла сама себя. Помимо магической подготовки, она каким-то образом умудрилась уговорить девчонок. Впрочем, тут, подозреваю, ей не без моей помощи повезло. Видели девчонки поцелуй. И не один. И несмотря на то, что половина лицея считаются официально помолвленными, там просто только слепому не видно, что на Оле свой выбор сделали. Из себя вышли». «А почему они вышли из себя?» Сперва я не обратила внимания на то, как глаза Зои зажглись. Думала, накопила наша розовенькая магию. Однако теперь глаза горели у всех девчонок сразу, синхронно и очень подозрительно. «Да поймите же, дурехи!» — прорычала Ио, мгновенно оборачиваясь в боевую форму. «В наш мир ломятся пожиратели!» «Расшатаете магический фон, никому мало не покажется», — подтвердила ей. «Дуры малолетние!» Лилаи не слушали. Наступали медленно, не спеша, слаженно до отвращения, что значит готовились, репетировали. Каждая призывала свой дар, высвобождая магию. Горгоны едва успели прикрыть нас с теньком магическим щитом, как Лилаи из лицея владыки света пошли в атаку. «Они под чарами принуждения!» — крикнула я. «Не пойму, как, но она их держит!» Непонятно каким образом на мою защиту встали быстроглазая Ланьчжу с Веринеей и Наивсой. Откуда девчонки появились, я не отследила. Должно быть, зачинщицы хотели напасть все вместе. Подозреваю, что только после некоего серьезного аргумента, который Нинель обязалась предоставить. Однако, видимо, не все Лилаи согласились на подлость с самого начала. Такой вывод я сделала, потому что появление Лань с Вири оказалось сюрпризом для остальных. «Ты уверена насчет чар?» — спросила Ио. Горгоны чуть не выли от подоспевшей помощи. Ведь защищали меня девушки тоже при помощи магии, а это, как я поняла из гневных воплей Ау, Ей и Ио, если все ругательные слова опустить, не совсем здорово. «Уверена, они будто в паутине все. Однако, видимо, мы, Наоли, и правда особенные. Лоскутов паутины, тех самых, что я видела очень отчетливо, горгоны не видели, а раз не видели, и устранить не могли. А я не знала, как. В итоге одни прицельно бьют в щит, другие пытаются удержать теряющее плотность заклинания. На призывы горгон ни те, ни другие не реагируют. Я, признаться, тоже вошла в раж. А как не войти, когда тобой растительные монстры пообедать пытаются? Хорошо еще, что сил во мне рыбка наплакала. Иначе не знаю, как сдержалась бы. Так или иначе, на меня горгоны шипят меньше, чем на остальных. Тенек, поскуливая, жмется к ногам. По тельцу зверька прокатываются волны крупной дрожи. Он то и дело озирается по сторонам и трясет головой. Магическое создание, расшатывающееся с каждым новым заклинанием магический фон, сказывается на нем первым. Ветер доносит испуганный клекот со стороны грифонов. И я понимаю, они тоже ощущают неладное. «И где же магистры, когда они так нужны?» — ликующе завопила Нинель, готовясь нанести последний и, чего уж там, решающий удар. «Хвостовую благодарите за этот хаос! Где воздушная стража? Где они? Где?» «Где-где?» — проорали в ответ горгоны. «В себя придите, ихтионки гребленые!» Ау удается пробиться. «Пожирателей держат!» «Да каких еще пожирателей?» «Сказки это, Лилаи!» — завизжала, срывая голос, стервель. «Росказни! Опять нам врут, чтобы хвостовую выгородить! Ну уж нет! Или я, или...» «Да вы на небо гляньте, куры бескрылые!» — прорычала Ио. Все мы, как по команде, вытаращились в указанном направлении. Не могу сказать насчет остальных, особенно тех, что под чарами, а вот по моим жилам заструился холод. Еще недавно безмятежное небо прорезала полоса. Серая, прозрачная, но она на глазах уплотнялась, окрашивалась в черный. Небесная ткань по сторонам от прорехи, вызвавшая у меня жуткий и липкий, совершенно бессознательный ужас, была рваной, истончившейся, болезненно-розовой. И с каждой секундой прореха расширялась. «Вы их усиливаете, мать вашу, за плавник!» — рычали горгоны. «Думаете, куда они рвутся? На вашу магию, чтоб вам хриком ихтионовым подавиться!» Кто-то из девушек, ошеломленно мотая головой, сел прямо на землю. Кто-то, кажется, даже заплакал, и никакая паутина не помогла. Спустя какое-то время упорствовала одна лишь Нинель. Остальные обескураженно сжались к горгонам, трясли головами и повторяли, что они не хотели, совсем, совсем не хотели. Те только ругались и пытались достучаться до разума Нинель. Моим вниманием вдруг завладели крохотные черные точки в небе. Я не сразу узнала грифонов. Сердце ёкнуло, когда осознала, что там, высоко в небе, в пугающей близи от самого жуткого явления, виденного мной в жизни, Риордан. Всадники то и дело исчезали из виду, но вскоре стало ясно, что они стягивают прореху сияющей сетью, будто невидимые иглы штопают небо. Медленно, стежок за стежком. «Владыка света силен», — тихо проговорила ей, и мне стало ясно, кто сейчас в буквальном смысле тянет из жил столь необходимую золотую нить. И, пожалуй, теперь и мне убить Нинель захотелось. «Где же Аразон?» — прошептала Ау. «Он должен был привести войско демонов. Он медлит. Слишком медлит». «Сейчас или никогда?» Услышала я совсем прямо над ухом злобный визг Нинель, и меня ослепило от боли. А потом резко стало темно. Я пришла в себя сразу же. То есть это мне показалось, что сразу же. Просто открыла глаза и обнаружила, что тенек, повизгивая, лижет мне лицо. А Лилаи все еще пытаются пробить защиту. Только на этот раз дерзают они уже под предводительством горгон и бьют в подвижный зеленый кокон из лиан, которым окружила себя Нинель. Сквозь прорехи в коконе, которые, впрочем, очень быстро зарастают, видно, как рыжая торопливо чертит окрест какие-то символы. И эти символы приводят моих горгон в полное неистовство. «Вы все у меня еще пожалеете, твари! Пожалеете! Пожалеете!» — прочитала я по беззвучно шевелящимся губам стервелины. «Не смей!» Завопили горгоны, осведомленные о происходящем явно больше, чем мы с Теньком. Нинель вдруг с неожиданным грохотом обрушилась на колени, и по сторонам от нее побежали трещины. Уперевшись ладонями в землю, заорала, срывая горло. Ее волосы зашевелились и поползли вверх и в стороны, на глазах превращаясь в побеги, а крик сменил странный скрипучий звук. Я взглянула на ее руки и ахнула. Они больше не были человеческими. Даже не верилось, что два ствола, переходящие в пальцы корни, еще минуту назад были руками изнеженной Лилаи. Именно о таком и предупреждали магистры. Или ты управляешь даром, или он управляет тобой. Стремительно превращающаяся в собственный же оживший дар Нинель представляла собой зрелище невыносимо жуткое, а хуже всего, боюсь, что необратимое. «Ты отдашь весь дар, дура!» Я вдруг будто со стороны услышала собственный голос. Я чуть не плакала. Жалко было не гадину даже. Жалко впустую растраченной магии. Такой бесценный дар, плодородие. И вот, да шарх с ним, с даром, пробурчала рядом ей, и я с запозданием отметила, что прежде за горгонами ни одного бранного слова замечено не было. «Атака пожирателей в два счета уничтожит весь наш мир», — мрачно предрекла Ау. В следующий миг магическую защиту стервели удалось, наконец, пробить. Вот только было слишком поздно. Нинель вдруг запрокинула голову, на которой живым оставалось только лицо, и страшно закричала. Сквозь разразившийся ураган, разбросавший нас по сторонам, я различила, что голос больше ей не принадлежал. Мы все с ужасом узнали голос первого магистра, и выкрикивал он какие-то фразы на непонятном языке. Мы все замешкались буквально на пару секунд, не больше, плюс время на борьбу с Бураном. Но когда мы подоспели, Нинель уже замолчала. Кроме того, человеческий облик стал к ней возвращаться. Мы все так обрадовались, что не сразу заметили, как земля под коленями Нинель треснула. За спиной кто-то тихо ахнул. Новая трещина в доодере пугающей тишине принялась расширяться, и Нинель с визгом перекатилась в сторону. Теперь на одной стороне были мы с Лилаями, Горгонами и Теньком, а на другой — Нинель. Если опустить Горгонью брань, лишь эта выходка и спасла гадюке жизнь. Ненадолго. «А что она сделала?» — пропищала Веринея. «Отдала свой дар земле? Зачем? Неужели, чтобы от нас оградиться?» «Не похоже на нее», — буркнула Зоя. Она нахмурилась, вглядываясь в расширяющуюся под ногами впадину. «Тут что-то не так». Зои оказалась права. Земля была целая. То, что мы приняли за трещину, оказалось магическим разломом, серым, заполненным какой-то клубящейся облачной кашей. С жутким выдохом разлом вдруг выстрелил вперед и ввысь, рассекая пространство и устремляясь к другому разлому, разлому пожирателей. Горгоны рванули ввысь стрелами, но тут же опустились обратно, закрывая нас крыльями. В тот миг, как наш мир раскололся пополам, из длани, наконец, явились демоны. Это была странная битва. Самая непонятная и самая напряженная из всех, что можно представить. Мы следили за слаженной штопкой магического пространства и ощущали при этом, как теряем силы. Даже я, совершенно магически выпитая, чувствовала, как и те жалкие крохи покидают меня, утекают водой сквозь пальцы. Кстати, я, благодаря этому истощению, и переживала нападение пожирателей относительно легко. Остальные лилаи корчились на земле в судорогах и грызли землю и руки от боли. К несчастью сильнейших магинь, потеря магической силы оказалась очень болезненным процессом. А что до моих бедных Горгон и Тенька, они и вовсе не подавали признаков жизни. Пытаясь отогреть обмякшего феника, я каким-то чудом продержалась до окончания штопки. Правда, когда вся эта жуть оказалась позади, и я увидела, как, расширяясь из едва заметной точки, ко мне во весь опор несется Риордан, сознание поплыло, и мир вдруг превратился в череду обрывков. Тенек снова лижет мне лицо. Поодаль изломанной куклой валяется Нинель. Непонятно, жива или мертва. И Шарх с ней. Стонут и шевелятся девчонки. Горгоны тоже приходят в себя. «Милу, правитель говорит что-то еще, подымая меня на руки, но этого я уже не слышу. Падаю в темноту».